Глава 38. Дилайя тащила меня за собой, а я кусала губы, силясь сбросить подавляющее волю плетение. Я словно превратилась в куклу, послушно шагала в нужную сторону и не могла вымолвить ни слова. Зато внутри меня магия бесновалась. Похоже, Дилайя каким-то образом заперла ее в моем теле. Я не могла сплести простейшее заклинание или обратиться в Феникса. Я как будто снова оказалась проклята. С каждым новым коридором я паниковала все сильнее. Навстречу нам никто не попадался. Да и как мне помогут другие Фениксы? Даже при желании они не остановят Дилайю. А что, если Искра не сумеет найти мужа или не передаст ему послание? Я старательно гнала эти мысли прочь, но страх змеей забрался в сердце. «Если Эйден не отыщет меня, все может кончиться очень плохо. Наш путь завершился на самом нижнем этаже резиденции, здесь мне бывать не приходилось. Я снова услышала странный гул и почувствовала вибрацию под ногами. Открыв дверь в конце коридора, Дилайя втолкнула меня внутрь, и я замерла, ослепленная жаром». Мы оказались в огромном зале. В центре, в полу, зияла дыра. Понукаемая Фениксом, я шагнула вперед. Внизу плескалось огненное озеро, состоящее из лавы, переливающейся множеством оттенков красного и оранжевого. «Создатель! Это же жерло вулкана!» «Сердце Дорисли!» — торжественно сказала Дилайя. «Сильнейший огненный источник в Селиторе». Именно здесь были открыты врата в другой мир. В голосе Феникса слышался трепет, а меня передернуло от ужаса. Она же сумасшедшая. Угробит меня ради призрачной возможности соединиться с семьей. Дилайя пошевелила пальцами, и я почувствовала желание отойти к стене. До боли закусив губу, попробовала воспротивиться ее магии. Но ничего не вышло. Ноги сами понесли меня налево. Я по-прежнему была марионеткой. Из-за скудного освещения я не сразу заметила в углу груду камней самых разных размеров. Феникс вскинула руки, и ее ладони окутало голубое сияние. Помедлив, оно потянулось к камням и впиталось в ближайшие из них. «Аметисты! Она хранит похищенную энергию в накопителях! Но сколько же их тут?» Я окинула взглядом зал, обнаружив камни и в других углах. Просто невероятно, сколько силы она украла. Интуиция подсказывала, что при открытии врат эта энергия больше не вернется в источники. «Это сумасшествие!» — вырвалось у меня, и я вдруг поняла, что снова обрела голос. Видимо, Дилайя ослабила свой контроль, занявшись накопителями. Феникс искоса взглянула на меня, и я продолжила. «Вы хотите оставить без магии целый мир, чтобы открыть врата? Разве ваша семья стоит таких жертв?» «Моя семья стоит всего». То, что она ответила мне, я сочла добрым знаком. Вряд ли я смогу переубедить ее, но, возможно, удастся потянуть время. «А если ваш муж полюбил другую женщину, дети вообще могли забыть вас?» «Тогда я буду наблюдать за ними издалека». Феникс покачала головой. «Этого достаточно». «Они могли не пережить переход или погибнуть в новом мире». Дилайя взглянула на меня, и я вжала голову в плечи, быстро осознав свою ошибку. В глазах женщины плескалось самое настоящее безумие. Вскинув руку, словно желая меня ударить, она с яростью сказала: «Мой муж — сильнейший из фениксов. Он проживет еще не одну сотню лет. Что насчет тебя? Хочешь остаться в Селиторе? Магия продолжит убывать, и скоро ты потеряешь крылья. Твой муж никогда не поймет твою тоску по небу, а спустя несколько десятков лет умрет, оставив тебя одну. В отличие от древних, люди живут мало, слишком мало». Я замерла, ошарашенная ее словами. Прежде эта мысль не приходила мне в голову. «Сколько живут фениксы?» «Она права. Мне придется похоронить не только Эйдена и родителей, но и сестер, возможно, даже собственных детей. Это не повод отказываться от любви». Я вскинула подбородок. Пусть мой муж человек, я не оставлю его». «Акиаринт, хороший ли прием тебе оказали придворные? Девичьи гадости, ненависть свекрови?» Я с подозрением уставилась на Дилаю, она слишком много знает. «Вы следили за мной». Та и не подумала извиняться. «Когда твоя стихия вырвалась на свободу, я сразу почувствовала это. Среди людей давно не рождались столь сильные маги, а твоя сила, первородный огонь, первый признак того, что стихия подарит человеку второе рождение. Люди никогда не примут тебя, они будут поливать тебя грязью, высмеивать и упиваться завистью. Пойдем со мной, и я научу тебя всему, что знаю сама». Дилая, наконец, закончила с камнями и повернулась ко мне. На ее лице горел лихорадочный румянец, а черные волосы разметались по плечам. «Это вы устроили тот спектакль», — вдруг догадалась я. «Все ради того, чтобы я захотела уйти с вами. Зачем я нужна вам? Может, без моего желания открыть врата не получится? Как бы мне хотелось, чтобы мои слова оказались правдой. Может, Нияра была не права, и мне не грозит смерть?» Однако Дилая лишь усмехнулась. «Ты могла бы облегчить свою участь, но теперь тебе будет больно». По рукам Дилаи пробежали огненные искры, и за ее спиной раскрылись крылья. Обернувшись фениксом, она взмыла в воздух и зависла над вулканом. Вот бы она провалилась прямиком в жерло. Однако она посмотрела наверх, и, повинуясь ее взгляду, с потолка с лязгом опустилась железная клетка. Я нервно сглотнула и мысленно отругала себя. «Идиотка! Зачем я вообще вздумала спорить с ней?» Нужно было соглашаться. Возможно, так я смогла бы сорвать ритуал. Нетрудно догадаться, для кого предназначена эта клетка. Не успела я придумать хоть какой-то план, как клетка опустилась на пол, и дверца со скрипом отворилась. «Карета подана!» Я с ненавистью взглянула на Дилаю, но тело само пришло в движение. Словно со стороны я наблюдала, как дохожу до клетки, забираюсь внутрь и захлопываю за собой дверцу. Как она делает это? Должен же быть способ вернуть себе контроль. Впрочем, сейчас у меня появились проблемы посерьезнее. Клетка дрогнула, поднялась в воздух и зависла прямо над жерлом вулкана. Не успела я перевести дух, как она качнулась и начала опускаться вниз. Подо мной плескалась кипящая лава. Вскрикнув, я сделала шаг назад, прижавшись спиной к прутьям. Кожу обожгла резкая боль, и я со свистом выдохнула воздух сквозь зубы. Сдается мне, не принадлежи я к огненной стихии, я бы уже умерла. От вулкана исходил невероятный жар. Удивительно, как металл клетки не расплавился. Не сразу я поняла, что ко мне вернулась способность двигаться. Однако это обстоятельство радовало мало. Ведь магией я по-прежнему не владела. Обмотав ладонь рукавом платья, я толкнула дверцу. Но она оказалась заперта. Снова какое-то заклинание. Замка-то не было. Дилая подлетела ближе ко мне. «Только обращенные Феникса люди могут стать ключом для врат в другой мир». Я с ненавистью уставилась на нее. «Ты пожалеешь об этом». Во время прошлого исхода врата открывали 7 фениксов, но теперь есть лишь ты одна. Боюсь, что ты не переживешь этот ритуал. В тоне Дилаи не было ни капли интереса. Приговорив меня к смерти, она не испытала ни жалости, ни чувства вины. Ровным счетом ничего. Отвернувшись, феникс вскинула руки, и аметисты, грудой лежащие в углах зала, взмыли в воздух. Зависнув над вулканом, они разом ухнули в жерло, мгновенно исчезнув в кипящей лаве. Зал озарила яркая вспышка, и я зажмурилась, боясь ослепнуть. Жар от вулкана стал сильнее, и я замерла посредине качающейся клетки, пытаясь поймать равновесие. Дилая деловито пролетела над жерлом и удовлетворенно кивнула. Я посмотрела вниз. Теперь лава переливалась оттенками красного, белого, синего и изумрудного. Источник впитал в себя энергию всех стихий. «Твоя очередь!» Дилая вдруг оказалась рядом и, просунув руку меж прутьев клетки, полоснула зазубренным кинжалом меня по ладони, Я вскрикнула от боли, а кровь закапала вниз. «Ториан, откройся! Вместе с кровью выходит и магия. Магия создания Селитора». Как бы я ни зажимала рану, кровь продолжала сочиться. В глазах потемнело, и я покачнулась, опершись на решетку. Очередного ожога почти не заметила. Что-то происходило. С каждой уходящей каплей крови я чувствовала себя хуже. Магия. Магия стала частью меня, а теперь она покидала мое тело. Восхищенный вздох Дилаи заставил меня поднять голову. Взглянув на вулкан, я похолодела. В жерле, прямо над морем лавы, велась полупрозрачная дымка. Врата! Чем слабее я становилась, тем ярче проступали их очертания. «Еще десяток минут!» — с мольбой в голосе сказала Дилая. Она бросила на меня короткий взгляд, а я усмехнулась. Кажется, она боится, что я умру, прежде чем врата откроются. Мне даже хочется доставить ей такое удовольствие. Во рту появился вкус горечи. Перед глазами заплясали цветные пятна. Я уже уплывала в хмарь беспамятства, когда раздался пронзительный звук. Не сразу я сообразила, что он звучит не снаружи, а внутри. Нить, связывающая меня с Эйденом, натянулась и вибрировала. В сердце вспыхнула надежда, а следом я услышала хлопанье крыльев. «Что это?» — повернула голову Дилая. Мгновением позже здание содрогнулось. Я схватилась за прутья и зашипела от боли. Толчок повторился, а правая стена зала треснула. В расщелине показался кончик шипастого хвоста. Мелькнул чешуйчатый бок и, наконец, морда. «Создатель! Да это же дракон!» Нить внутри меня завибрировала сильнее, и в это мгновение дракон посмотрел на меня. «Эйден! Этот дракон Эйден! Он пришел за мной!»